Глава 16. «Ты как?» — в очередной раз за эти дни спросил Егор. Он отвозил Алевтину в город и вернулся, чтобы меня проведать. «Голова гудит. Прогуляемся?» Мы двинулись по уже знакомой дорожке в сторону усадьбы, и я рассказала всю историю, которую поведала мне Алевтина, про мачеху, младшую сестру и про письмо Клавдии. «Да уж, вот эта история. Можно снимать кино». Мы дошли до холма за усадьбой и устроились на нагретой солнцем траве. Алевтина со всем семейством планирует приехать сюда через пару дней, представляешь? «Это значит, что ты еще немного задержишься?» — с надеждой спросил Егор. «Похоже на то», — ответила я с улыбкой. «Я рад, что ты улыбаешься». Мне стало легче и понятнее. Это непростая семейная история, но я рада, что все узнала. Тайны очень усложняют жизнь, как оказалось. Я вчера встречался со Светой. После долгого молчания сказал Егор. «Знаешь, у нас с ней тоже была непростая история, и мы слишком долго избегали друг друга. Но пришло время поговорить о своих чувствах, если мы оба хотим двигаться дальше». Я напряглась. Вот сейчас он скажет, что они снова вместе. Сердце болезненно сжалось, но я постаралась не выдать своих чувств. «Мы долго говорили», — продолжал Егор, — «и помирились». Несмотря на все мои усилия, к глазам подступили слезы, и я торопливо отвернулась в сторону, чтобы Егор их не заметил. Но он и не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен на догорающее солнце. Света была моей первой любовью. Тогда я думал, что это навсегда, но все вышло иначе. Мы расстались, я долго переживал и со временем понял, что все к лучшему. Мы были детьми, глупыми, влюбленными. Света очень хороший человек, и мне больно было ее потерять. После возвращения домой я пытался наладить с ней отношения, стать друзьями, но она избегала меня, и я не настаивал. А потом появилась ты, вы с ней подружились, и я понял, что нам со Светой придется помириться, иначе... Понимаешь, я... Егор снова взъерошил волосы. Как же трудно. Уже который раз пытаюсь тебе сказать, но не могу подобрать нужных слов. Я что-то совсем запуталась. Вы со Светой снова вместе? Господи, нет, конечно же нет. Мы помирились, и теперь снова друзья. То есть ты не влюблен в нее, а она в тебя? Егор вздохнул, повернулся ко мне, взял за руки и сказал. Аня, я знаю, что сегодня был трудный день, но не могу больше молчать. Каждый день я просыпаюсь в страхе, что вот сейчас ты ускользнешь. Все бросишь и уедешь, и я не успею сказать тебе «Что?» Еще один вздох. «Аня, я...» «Да как они в фильмах так легко говорят это все?» Егор крепче сжал мои руки и выпалил. «Я люблю тебя. С первого дня, как ты появилась в нашей деревне. Все это время, каждую секунду. Все, что я хочу, это оберегать тебя, защищать и делать все возможное, только бы ты улыбалась. Мне ничего не нужно взамен. Я готов быть для тебя просто другом. Только, пожалуйста, позволь мне быть рядом. Егор, все, что я смогла выдавить из себя, и потрясенно замолчала. Он выпустил мои руки из своих и отвернулся. Сразу стало холодно, и я поспешила придвинуться к нему ближе, легонько развернула его лицо к себе и, глядя в глаза, произнесла. Я в очередной раз не могу подобрать слов. А потом притянула его ближе и осторожно поцеловала в губы. На небе уже вовсю горели звезды, а мы никак не могли оторваться друг от друга. «Мне же нужно возвращаться в гостиницу», — наконец опомнилась я. «Я думал, может, останешься здесь? У меня нет с собой сменной одежды». «Думаю, это не проблема», — улыбнулся Егор и еще крепче обнял меня. «Если хочешь, я даже могу избавиться от своей». Я проснулась рано. Выскользнула из постели, стараясь не потревожить Егора, и вышла из спальни, тихонько прикрыв за собой дверь. Деревня еще мирно спала, но я знала, что совсем скоро начнут кудахтать куры, люди побегут по своим делам, задребезжит вдалеке старый автобус. Даже в этот серый предрассветный час дом выглядел приветливо. Это уже не был дом Клавдии, склеп, застывший во времени. Это был светлый, уютный дом. Мой дом. Здесь я жила по-настоящему, несмотря на все трудности, сомнения, разочарования. именно в этом доме мне было хорошо. И именно здесь я встретила людей, которые заняли особое место в моем сердце. За спиной открылась дверь. Я знала, что это Егор. Он подошел сзади, обнял меня и поцеловал висок. «Я все думаю», — вполголоса произнесла я. «О чем?» «А что, если черная полоса закончилась, и дом ждет, когда здесь начнется новая счастливая история?» «Уверен, так и есть». Я повернулась к нему лицом. «Егор, я знаю, что прошу многого, но ты согласен разделить со мной этот дом?» Он улыбнулся и произнес. «Встречный вопрос». «Анна», — он опустился на одно колено, «ты согласна разделить со мной жизнь?» И я засмеялась, вспоминая наш давний разговор о принце, который вряд ли найдет меня в этом старом пыльном доме. «Конечно, согласна».